Таким образом, для штурма Сан-Часкано оставались лишь части, расквартированные в Романье, довольно малочисленные, и взять город он мог лишь хитростью, потому что тщательно обдумывал свой следующий шаг. Недостатком хитрости герцог не страдал и ждал лишь подходящего случая, который и не замедлил представиться благодаря тому, что, находясь в Лояно, наш юный Ферранте воспылал любовью к Кассандре, единственной дочери главы рода Дженелески. Впервые капитан увидел ее в церкви Благовещения, куда он заглянул, чтобы полюбоваться знаменитой фреской «Мессера Масаччо», ибо почитал себя поклонником изящных искусств и, очевидно, какое-то время изучал работу знаменитого мастера, хотя мы и не знаем, понравилась ли она ему или нет, ибо очень скоро образ Кассандры из дома Дженелески полностью затмил Мадонну кисти «Мессера Масаччо». Из церкви он вышел на закате дня, и не имело смысла спрашивать его, какого цвета покрывало Мадонны на картине, которую он лицезрел несколькими часами раньше. Дасто с мельчайшими подробностями Ферранте мог бы описать особенности наряда живой Мадонны, которую буквально пожирал взглядом, и говорил бы с вдохновением, разве что не стихами. Впрочем, любовь с первого взгляда обращает в поэта и самого сурового мужа. К сожалению, он не смог поделиться с дамой, обуревавшими его чувствами, ибо ее сопровождала пожилая женщина, которая не допустила бы, чтобы кто-либо, а тем более полный незнакомец, начал признаваться в любви той, кого она охраняла. Прежде всего, внимание капитана привлекла походка Кассандры, а уж потом, потрясенный красотой девушки, он и думать забыл о творении Масаччо. Искусство потерпело поражение в соперничестве с открывшимся Ферранте творением природы. Ферранте достало ума первым приспеть к чаше со святой водой, окунуть в нее руку и галантно предложить даме прикоснуться к блестевшим на пальцах капелькам. Кассандра не отказала кавалеру в любезности, скромно потупив очи, но до того одарив его взглядом, едва не ослепившим Ферранте. Он даже попятился, наткнувшись спиной на стоявшую на парфировом пьедестале чашу, и не заметил, что заслонил дорогу к последней пожилой женщине. И Дуэнья злобно глянула на молодого красивого капитана, помешавшего ей выполнить святой долг. В сгущающихся сумерках женщины пересекли маленькую площадь перед церковью, а Ферранте так и застыл у дверей, глядя им вслед. И видел он не их спины, но овальное личико цвета старой слоновой кости, обрамленное блестящими черными волосами в золотой сеточке, губы алые, как лепестки цветов граната, глаза синие, как Адриатика, единственный взгляд которых пронзил его насквозь. Наконец он шевельнулся и двинулся за женщинами, уже свернувшими в одну из узеньких улиц. В такое время, решил он, негоже молоденькой девушке находиться вне дома под охраной всего лишь Дуэньи. В городе полно солдат, агрессивных швейцарцев, горячих гасконцев, страстных испанцев, развеселых итальянцев. И даже железная дисциплина герцога не могла спасти девушку от последствий встречи с подобной братьей, особенно ночью. Ферранте похолодел от мысли о тех оскорблениях, которым может подвергнуться невинное создание, и ускорил шаг. Догнал женщин и, как оказалось, в самое время. Четверо мужчин, он узнал в них кавалеристов своего отряда, шли навстречу цепью, взявшись за руки во всю ширину мостовой. Девушка, испугавшись, уцепилась за руку своей старшей спутницы. Солдаты же сыпали солеными шуточками и уже готовились взять женщин в кольцо, когда сзади послышались быстрые шаги, звяканье шпор и суровый голос, которым они подчинились незамедлительно, освободив женщинам путь. Дуэнья подняла голову и увидела высокого капитана, чуть раньше подавшего святую воду ее госпоже. На лице ее отразилось облегчение, ибо и на нее произвело впечатление столь резкое изменение в поведении солдат, но тут же оно уступило место сомнению в искренности мотива вмешательства незнакомца. А Ферранте со шляпой в руке уже галантно кланялся юной Кассандре. «Мадонна, вы можете продолжить свой путь, но для вашей безопасности я предпочел бы сопроводить вас. В Лояно слишком много солдат, а мое присутствие избавит вас от неприятных встреч». Но ответила Дуэнья, прежде чем девушка успела открыть рот. И Ферранте, мечтавший услышать ангельский голосок девушки, даже рассердился. «Мы уже почти пришли, мессер. Братья Мадонны, несомненно, отблагодарят вашу светлость». «Я не требую благодарности», — отмахнулся Ферранте и добавил уже мягче. «Я сочту за честь, если Мадонна позволит мне сопровождать ее». И вновь Дуэния опередила девушку. С ответом навязчивость капитана представлялась ей все более подозрительной. Свое раздражение Ферранте выплеснул на четверых солдат, стоявших рядом и перемигивающихся между собой. У них-то не вызывало сомнений, что их командир преследует ту же цель. «Если у вас нет желания попасть в руки начальника военной полиции, вам следует помнить приказы герцога и уважать всех жителей города и их собственность». Солдаты выслушали его молча, но отойдя на дюжину шагов, Ферранте услышал приглушенный смех, и один из них, копируя его интонации, произнес: «Вы должны уважать всех жителей города и их собственность, помните об этом». А когда житель города, собственность капитана, во всяком случае, он кладет на нее глаз, вы должны поискать добычу в другом месте, как меньшие братья святого Франциска. Ферранте вспыхнул и едва не повернул назад, чтобы воздать должное шутнику, но, перехватив взгляд пожилой женщины, злобной, недружественной, и разозлился еще больше. «Да чего же грязные у солдат мысли», — прокомментировал Ферранте, наклонившись к ней. «Тут они могут потягаться с дуэньями». Дуэнья залилась краской, но ответила сдержанно, не давая воли чувствам. «Думаю, миссер, мы более не нуждаемся в ваших услугах. Одни мы будем в полной безопасности». «Вы хотели сказать, в большей безопасности, чем со мной», — бросил Ферранте и повернулся к девушке. «Я надеюсь, Мадонна, вы не разделяете беспочвенных страхов вашей служанки». И опять он не услышал ее голоса, ибо заговорила Дуэнья. «Но я сказала, миссер, что мы будем в полной безопасности. Если вы вкладываете в мои слова тайный смысл, пусть это останется на вашей совести». Не успела она закончить фразу, как из-за угла появились два коренастых швейцарца. Крепко выпившие они громко пели. Ферранте глянул на них, потом на Дуэнью, с улыбкой отметив, что ее широкое лицо исказилось страхом. Она уже сожалела о том, что предложила капитану откланяться. «Женщина», — изрек он, — «вы, словно утлый челн между Сциллой и Харибдой», а наклонившись, доверительно добавил: «Поверьте мне, учтивость в подобных ситуациях — лучший лоцман», и молча повел их мимо шумных швейцарцев. Вот так, без единого слова, они дошли до величественного дворца на главной улице города. Над парадной дверью стоящие на задних лапах львы поддерживали монументальный каменный герб, но в сгустившихся сумерках Ферранте не мог разглядеть, что на нем изображено. Женщины остановились, и он решил, что теперь-то услышит голосок девушки. Смотрелся в бледный овал лица, где-то вдали пел мальчик, вдоль улицы шли два солдата, громко переговариваясь, и Ферранте мысленно выругал их всех, ибо посторонние шумы могли помешать ему насладиться музыкой девичьего голоска. Но вновь его ждало жестокое разочарование. Рот раскрыла Дуэнья, и в тот момент он буквально возненавидел ее голос —